Айзек Азимов. Стальные пещеры. Глава 9. Разъяснение космонита. Шум в ушах Бейли все нарастал. И вот в нем уже потонул хохот комиссара. Комната и все, что в ней было, закачалось у него перед глазами. Он потерял ощущение времени. Хорошо, хоть он остался сидеть в прежней позе. Изображение комиссара исчезло. Стенки объемного экрана больше не светились. Рядом с ним сидел Эр Дэниел, зачем-то оттянувший участок кожи на его обнаженной выше локтя руке. Теперь Бейли различал медленно растворявшееся под кожей темное пятно на месте инъекции, исчезавшее у него на глазах. Он окончательно пришел в себя. «Вам лучше, партнер Илайдж?» – спросил его Эр Дэниел. Ему было лучше. Он высвободил руку, опустил рукав и огляделся вокруг. Доктор Фастольф оставался на своем месте. Легкая улыбка смягчала черты его невзрачного лица. «Я потерял сознание?» – спросил Бейли. «Что-то в этом роде», – сказал Фастольф. «Боюсь, что вы пережили сильное потрясение». И тут Бейли все вспомнил. Он схватил Эр Дэниел за руку, задрав рукав рубашки как можно выше. На ощупь рука казалась мягкой, как у человека. Но под верхним слоем прощупывалось что-то более твердое, нежели кость. Эр Дэниел спокойно реагировал на действия детектива. А Бейли оглядывал его руку со всех сторон, ощупывал там, где у человека проходит срединная артерия. Вероятно, здесь должен быть незаметный шов. Логично предположить, что он должен проходить именно здесь. Такого робота с искусственным кожным покровом и настолько похожего на человека нельзя ремонтировать обычным способом. Нагрудная плита не может держаться у него на заклепках, и вряд ли его черепная коробка укреплена на обычных шарнирах. Вероятнее всего, различные части его механического тела соединяются по линии микромагнитных полей. Рука, голова, все его тело должно быть распадаются надвое от прикосновения в нужном месте и соединяются от прикосновения в другом. Бейли бросил взгляд на экран. «Где комиссар?» – пробормотал он, сгорая от стыда. «Неотложные дела», – ответил доктор Фастольф. «К сожалению, я посоветовал ему оставить нас и пообещал, что позабочусь о вас». «Вы и так уже отлично обо мне позаботились. Благодарю вас», – мрачно отозвался Бейли. «С этим покончено». Он устало выпрямился, внезапно почувствовав себя очень старым. Слишком старым, чтобы начинать все сначала. Не надо обладать большой проницательностью, чтобы угадать, что ждет его впереди. Комиссар в одинаковой степени и напуган, и разгневан. Он холодно встретит Бейли и каждые 15 секунд будет протирать свои очки. Тихим голосом Джулиус Андерби почти никогда не повышает голос на подчиненных. Он будет втолковывать ему, как смертельно оскорблены космониты. «С космонитами так разговаривать нельзя, Лайдж. Они этого не любят». Голос Эндерби звучал у него в ушах со всеми оттенками интонации. «Я предупреждал вас. Ясно без слов, какой огромный ущерб вы нанесли нам, но учтите, я вас понимаю. Мне ясно, чего вы добивались. Будь это земляне, тогда другое дело. Я бы сказал, да, попытайтесь, рискните, выкурите их. Но космониты... Лайдж, надо было сказать мне, посоветоваться со мной. Ведь я знаю их, я вижу их насквозь». А что Бейли ответит на это? Что как раз ему он и не хотел доверить свой план, что риск был слишком велик, тогда как комиссар – человек слишком осторожный. Что именно Эндерби подчеркивал невероятную опасность как полного провала, так и нерассчитанного успеха. Что избежать деклассирования можно было лишь доказав вину космонитов. Тогда комиссар скажет: «Придется написать рапорт, Лайдж. Будут всякие неприятности. Я знаю космонитов. Они потребуют вашего отстранения, и мне придется подчиниться. Вы ведь понимаете, в чем дело, Лайдж, верно? Я постараюсь облегчить вашу участь. Можете рассчитывать на меня. Я как смогу буду отстаивать вас, Лайдж». Именно так оно и будет. Комиссар выступит в его защиту, но лишь в известных пределах. Он побоится, например, навлечь на себя гнев мэра. «Черт побери, Эндерби!» – раскричится мэр. «Что за безобразие? Почему не посоветовались со мной? Кто, в конце концов, хозяин в городе? Кто разрешил этому роботу проникнуть в город? Какого дьявола вы поручили этому Бейли?» И если положение самого комиссара окажется под угрозой, то ему будет не до Бейли. Собственно, Эндерби тут ни при чем. Лучшее, на что Бейли может теперь рассчитывать, это разжалование. Вещь довольно отвратительная. Условия жизни в современном городе таковы, что даже полностью деклассированным обеспечен прожиточный минимум. Но он слишком хорошо знает, как низок этот минимум. Лишь занимаемая должность обеспечивает скрашивавшие жизнь мелочи. Будь то удобное место в экспрессе, лучшее блюдо в столовой или более короткая очередь еще где-нибудь. Можно подумать, что философскому уму присуще пренебрегать подобными мелочами. Но ни один человек, как бы философски настроен он ни был, не может без боли отказаться от привилегий, когда-то прежде им полученных. В этом все дело. Какое ничтожное бытовое удобство представляет собой индивидуальный умывальник, если учесть, что целых 30 лет Бейли пользовался общими душевыми, и это не казалось ему обременительным. Но если бы он лишился его, как унизительно и невыносимо стало бы снова ходить в душевые, с какой сладостной тоской вспоминал бы он о бритье у себя в спальне, как жалел бы он об утраченной роскоши. Среди современных публицистов стало модой с высокомерным осуждением толковать о меркантилизме прежних времен, когда экономикой правили деньги. Конкурентная борьба за существование, утверждают они, жестока. Ни одно по-настоящему сложное общество не может существовать из-за напряженных усилий, вызванных вечной борьбой за чистоган. Ученые по-разному толкуют слово «чистоган», однако общий его смысл сомнений не вызывает. И наоборот, они высоко превозносят современный коллективизм как наиболее продуктивную и просвещенную форму общества. Может, это и так. Одни произведения романтизируют прошлое, другие полны сенсаций. Медиевисты же считают, что индивидуализм и инициатива расцвели благодаря именно меркантилизму. Как бы то ни было, сейчас Бейли терзала одна мысль. Действительно, доставался ли когда-то человеку этот чистоган, что бы он ни означал, тяжелее, чем жителю города достается его право съесть на воскресный ужин куриную ножку, мясистую ножку некогда живой птицы? «За себя я не боюсь», — подумал Бейли. «Вот как быть с Джесси и Беном?» В его мысли ворвался голос доктора Фастольфа. «Мистер Бейли, вы меня слышите?» Бейли вздрогнул. «Да». Как долго стоял он, застыв, как истукан? «Прошу вас присесть, сэр. Теперь, когда вы обдумали свои проблемы, быть может, вы пожелаете посмотреть пленку, снятую нами на месте преступления?» «Нет, благодарю вас. У меня дела в городе». «Но ведь дело доктора Сартона важнее». «Не для меня. Я уже, наверное, отстранен». Тут он внезапно взорвался. «Черт побери, если вы могли доказать, что Эр Дэниел робот, почему вы сразу этого не сделали? Зачем было устраивать какой-то фарс?» «Дорогой мистер Бейли, меня очень интересовали ваши выводы. Что касается отстранения, то я в этом сомневаюсь. Я уже просил комиссара оставить вас. Полагаю, что он согласится». Бейли с неохотой опустился на стул. «Чем вызвана ваша просьба?» — спросил он недружелюбно. Доктор Фастольф забросил ногу на ногу и вздохнул. «Мистер Бейли, мне встречались только два типа землян – бунтовщики и политиканы. Ваш комиссар нам полезен, но он увлекается политикой. Он говорит нам то, что нам хочется услышать. Он нас обхаживает, так сказать. Вы же приходите сюда и обвиняете нас в чудовищных преступлениях и стараетесь доказать свою правоту. Мне это понравилось. Это отрадное явление. Отрадное ли? С сарказмом переспросил его Лайдж Бейли. Определенно. Вы тот человек, с которым можно говорить откровенно. Вчера ночью, мистер Бейли, Эрденил связался со мной по субвекторному каналу. Кое-что в его сообщении о вас меня заинтересовало. Например, ваши книгофильмы. А что в них особенного? Большинство из них на исторические и археологические темы. Значит, вы интересуетесь человеческим обществом и кое-что знаете об его эволюции. Даже полицейский, если пожелает, может посвящать свободное время книгофильмам. Совершенно верно. Но мне нравится их тематика. Ваш интерес к истории поможет мне объяснить вам кое-что. Прежде всего, речь пойдет об исключительности жителей внешних миров. Вот мы живем в Космотауне, не бываем в городе очень редко и со всякими ограничениями общаемся с землянами. Мы дышим наружным воздухом, но при этом пользуемся фильтрами. И сейчас у меня в ноздрях фильтры, а на руках перчатки. И я стараюсь не подходить к вам очень близко. Как вы думаете, почему? Нет смысла гадать, угрюмо ответил Бейли. Теперь его черед говорить. Как многие земляне, вы могли бы ответить. Потому что вы, мол, презираете землян. И из-за опасения утратить свое превосходство не хотите, чтобы вас касалась даже их тень. Но это не так. Правильный ответ очевиден. Тот медицинский осмотр, который вы прошли, а также душ и прочее, вовсе не часть ритуала. Они продиктованы необходимостью. Болезни? Да, болезни. Дорогой мистер Бейли, первые земляне, завоевавшие внешние миры, оказались на планетах, где полностью отсутствовали земные бактерии и вирусы. Они привезли своих. Разумеется, но вместе с тем они обладали совершенными медицинскими и микробиологическими методами. Тем более, что им пришлось иметь дело с малым количеством микроорганизмов при полном отсутствии промежуточных хозяев, кормильцев-паразитов. Не было ни комаров, разносчиков малярии, ни улиток, распространяющих шистозоматоз. Поэтому разносчики болезни были скоро уничтожены, а полезные бактерии беспрепятственно размножались. Постепенно на внешних мирах болезни исчезли. Естественно, со временем к мигрантам с Земли стали предъявляться все более строгие требования, так как внешние миры все больше и больше опасались заразных болезней. А вы когда-нибудь болели, доктор Фастольф? Да, но не инфекционными болезнями. Мы подвержены таким заболеваниям, как, например, атеросклероз. Но у меня никогда не было того, что вы называете гриппом. Заразись я им, я бы, наверное, не выжил. У меня к нему нет никакой сопротивляемости. Вот в чем беда всех жителей Космотауна. И все мы очень рискуем. Ведь Земля кишит болезнями, от которых у нас нет защиты. Естественной защиты. Вы сами являетесь носителем микробов почти всех известных болезней. Вы этого не чувствуете, поскольку постоянно контролируете их при помощи антител, выработанных вашим организмом за многие годы. В моем организме антител нет. Вы удивляетесь, почему я стараюсь держаться подальше от вас. Поверьте мне, мистер Бейли, только в целях самозащиты. Если это так, почему не растолковать это землянам, предложил Бейли. Объяснить, что дело не в вашей заносчивости, а в той реальной опасности, которая вам угрожает. Космонит покачал головой. Нас мало, мистер Бейли. К тому же нас не любят, как всех иностранцев. Мы сохраняем нашу безопасность, поддерживая в ваших людях шаткое представление о нас, как о существах высшего порядка. Мы не можем уронить свой престиж, признав, что мы просто боимся приблизиться к жителю Земли. По крайней мере, до тех пор, пока земляне и космониты не научатся понимать друг друга. Если положение не изменится, это произойдет не скоро. Мы, они, ненавидят вас как раз за это мнимое превосходство. В этом вся проблема. Не думайте, что мы этого не понимаем. Комиссар знает обо всем этом. Мы с ним никогда так откровенно не беседовали. Наверное, догадывается, он ведь умный человек. В таком случае он должен был рассказать мне об этом, как бы про себя произнес Бейли. Доктор Фастольф удивленно поднял брови. И тогда вы не стали бы подозревать в Эр Дэниеле космонита, так ведь? Бейли только слегка пожал плечами. И вы были бы правы, продолжал Фастольф. Помимо психологических трудностей, влияния на нас ужасного шума и толп людей, можно прямо сказать, что войти на территорию города для любого из нас равносильно самоубийству. Вот почему доктор Сартон предложил создать человекоподобных роботов, которые вместо людей могли бы общаться... Да-да, Эр Дэниел рассказывал мне. И вы это осуждаете? Послушайте, сказал Бейли. Раз уж мы говорим откровенно, позвольте задать вам простой вопрос. Зачем вы, космониты, пришли на Землю? Почему бы вам не оставить нас в покое? Доктор Фастольф не скрывал своего удивления. Разве вы довольны жизнью на Земле? У нас не так уж плохо. Верно. Но всегда ли так будет? Население ваше постоянно растет. Вам все труднее и труднее вырабатывать необходимое количество калорий. Земля зашла в тупик, мой дорогой. Нам не так плохо, упрямился Бейли. Но и нехорошо. Нью-Йорк тратит массу усилий на то, чтобы добывать себе воду и удалять отбросы. Атомные электростанции работают на уране, запасы которого скудеют даже на других планетах нашей системы. А потребности в нем все возрастают. Жизнь города зависит от того, вовремя ли прибудет древесная масса для дрожжевых баков или минеральные соли для гидропонных установок. Наконец, проблема вентиляции. Иными словами, сохраняемое равновесие зависит от тысяч и тысяч разнообразных проблем, которые усложняются с каждым годом. Что произойдет с Нью-Йорком, если нарушить это равновесие хотя бы на час? Этого еще никогда не случалось. Но может случиться в будущем. В примитивные времена населенные центры были почти полностью независимы и потребляли продукцию близлежащих ферм. Только стихийное бедствие, наводнение, эпидемия или неурожай могли причинить им вред. С ростом этих центров и развитием техники стало возможным преодолевать бедствия местного характера, привлекая помощь извне, издалека. В результате огромные территории Земли стали зависеть друг от друга. Города медиевальных времен, даже самые крупные, могли просуществовать на своих запасах, в том числе неприкосновенных, по крайней мере в течение недели. Когда Нью-Йорк только стал современным городом, он мог прожить на своих запасах в течение дня. Сейчас он не продержится и часа. То бедствие, которое 10 тысяч лет назад ощущалось бы как неудобство, тысячи лет назад как серьезная помеха, 100 лет назад как большая проблема, сегодня такое бедствие было бы равносильно катастрофе. Бейли заерзал на стуле. Я это слышал раньше. Наши медиевисты хотят покончить с городами. Они призывают вернуться назад, к природе, и заняться возделыванием земли. Они просто рехнулись. Это невозможно. Нас слишком много, и историю нельзя повернуть вспять. Конечно, если бы не ограничивалась иммиграция на внешние миры... Вы знаете, почему она ограничивается. Тогда что нам делать? Вы топчетесь на одном месте. Почему бы не освоить новые миры? Галактика насчитывает сотни миллиардов звезд. Предполагается, что 100 миллионов планет годны или могут быть сделаны годными для жизни. Это нелепость. Почему? Горячо возразил Фастольф. Почему нелепость? Земляне осваивали планеты в прошлом. Более 30 из 50 внешних миров, включая нашу Аврору, были освоены самими землянами. Разве теперь это невозможно? Ну, знаете ли. Не можете ответить. Тогда я вам скажу. Если это и невозможно, то только потому, что на Земле процветает культ стальных городов. До их появления вы были свободнее и могли оторваться от Земли, чтобы начать все сначала на чужой планете. Вы делали это не менее 30 раз, а сейчас земляне так изнежились, так увязли в своих стальных пещерах, что им не выбраться оттуда вовек. Вы сами, мистер Бейли, не могли представить, что горожанин способен пересечь открытое пространство на пути к Космотауну. Пересечь же космическое пространство к новому миру для вас должно быть труднее во сто крат. Урбанизм разъедает землю, сэр. Даже если это и так, рассердился Бейли, какое вам до этого дело? Мы сами решим свои проблемы. Ну а если не решим, значит таким будет наш особый путь в ад. Лучше свой собственный путь в ад, чем чужая дорога в рай, съязвил Фастольф. Однако я понимаю вас. Едва ли приятно слушать проповеди чужестранца. А вот мы не отказались бы от поучений со стороны, ибо у нас тоже есть проблемы, причем аналогичные вашим. Перенаселенность, криво усмехнулся Бейли, аналогичные, но не одинаковые. Мы страдаем от недостатка населения. Как вы думаете, сколько мне лет? Я бы сказал 60. Умышленно зависел его возраст Бейли. А надо было сказать 160. Неужели? А если быть точным, то скоро мне стукнет 163 года. Здесь нет никакого подвоха. Мой возраст исчисляется стандартным земным годом. Если мне повезет, и я буду за собой следить, и самое главное, не подхвачу какую-нибудь земную болезнь, то доживу лет до 300. Многие жители Авроры достигают возраста 350 лет. Причем средняя продолжительность жизни у нас постоянно растет. Бейли оглянулся на эр Дэниела, который за это время не проронил ни слова, будто за подтверждением. «Но как это возможно?» – недоуменно спросил он. «В недоселенном обществе большое внимание уделяется геронтологии, науке о старении организма. В вашем мире удлинение срока жизни было бы бедствием. Вы просто не можете себе позволить нового роста населения. На Авроре же хватает места и для 300-летних стариков. Чем длиннее жизнь, тем больше человек дорожит ею. Умри вы сейчас, вы, возможно, потеряли бы, 40, а то и меньше лет жизни. Я же потерял бы не меньше 150 лет. Поэтому в нашей цивилизации важнейшую роль приобретает жизнь индивидуума. Уровень рождаемости у нас низок, а рост населения строго контролируется, и чтобы обеспечить наилучшие условия существования для каждого человека, мы поддерживаем определенное соотношение между количеством людей и роботов. Естественно, что мы тщательно отбираем умственно и физически неполноценных детей, не давая им достигнуть зрелого возраста. Бейли прервал его. «Значит, вы их убиваете, если они не отвечают требованиям? Совершенно безболезненно, заверяю вас. Вас это шокирует. Так же, как нерегулируемое развитие землян шокирует нас». «Оно регулируется, доктор Фастольф. Каждой семье разрешается иметь определенное количество детей». Доктор Фастольф снисходительно улыбнулся. Определенное количество любых детей, а не здоровых детей. Но кто решает, каким детям жить? Вопрос довольно сложный, и на него сразу не ответишь. Когда-нибудь мы с вами поговорим об этом поподробнее. Но так в чем же ваши трудности? Похоже, что вы довольны своим образом жизни. Он стабильный, вот в чем беда. Он слишком стабильный. «Вам не угодишь», — заметил Бейли. «Мы, по-вашему, стоим на пороге невообразимого хаоса. Ваши же порядки слишком стабильны». «Стабильность может быть чрезмерной. За 2,5 столетия ни один из внешних миров не пытался осваивать новые планеты. Этого не предвидится и в будущем. Мы живем слишком долго и в слишком хороших условиях, чтобы рисковать». «Быть может...» «Это и так, доктор Фастольф, Но вы-то прилетели на Землю. Вы рискуете жизнью? Конечно. Среди нас есть люди, мистер Бейли, которые считают, что прогресс человечества стоит такого риска. К сожалению, нас пока мало. Ладно. Мы, кажется, подходим к самому главному. Какую роль в этом играет Космотаун? Пытаясь увеличить на Земле количество роботов, мы стремимся нарушить равновесие вашей экономики. Так-то вы собираетесь нам помочь? Губы Бейли дрогнули. То есть вы хотите, чтобы становилось все больше смещенных из-за роботов и деклассированных? Отнюдь не из-за жестокости или бессердечия, поверьте мне, убеждал его доктор Фастельф. Эти смещенные, как вы их называете, составят ядро будущих переселенцев на новые планеты. Кстати, вашу Древнюю Америку открыли корабли, экипажи которых были укомплектованы преступниками. Разве вы не видите, что город бросает смещенных на произвол судьбы? Терять им нечего. Но покинув Землю, они завоюют себе лучшую жизнь. Но из этого ничего не получается. Пока нет, грустно согласился Фастельф. Что-то здесь не так. Всему виной отвращение землян к роботам. А ведь именно роботы могут сопровождать людей, помочь им устроиться на необжитых планетах и, наконец, освоить их. Ну и что потом? Новые миры? Нет. Внешние миры появились еще до возникновения на Земле стальных городов. Новые же колонии будут созданы людьми, которые жили в крытых городах и к тому же знакомы с культурой Цеферум. Это будет синтез того и другого, своего рода гибрид. Если же оставить все по-старому, то вскоре начнет разрушаться земная цивилизация. А несколько позднее наступит черед медленного загнивания и распада культуры внешних миров. Новые колонии внесут что-то свежее, так как будут сочетать в себе то лучшее, что есть в обеих цивилизациях. Их благотворное влияние на более старые миры, включая Землю, поможет и нам зажить новой жизнью. Не знаю, не знаю. Все это очень туманно, доктор Фастельф. Да, это мечта. Поразмыслите над этим. С этими словами космонит резко встал на ноги. Я провел с вами больше времени, чем намеревался. Кстати, больше, чем положено с точки зрения безопасности здоровья. Вы разрешите мне оставить вас? Бейли и Эр Дэниел вышли наружу. И снова сверху, но под другим углом. На них лились потоки солнечного света, теперь уже более желтого оттенка. У Бейли возникла неясная мысль. Как выглядит солнечный свет на другой планете? Может быть, он не такой яркий и слепящий? Может, там он более приятный? Другой мир? Безобразный космонит с оттопыренными ушами наполнил его ум странными мыслями. Интересно, пришлось ли однажды докторам Савроры задумываться над тем, оставить жизнь ребенку по имени Фастельф или нет? Не слишком ли он безобразен? А может, внешность вообще не принимается в расчет? В каких случаях отталкивающий вид считается уродством? И какие виды уродства? Но как только исчез солнечный свет, и они вошли в первую дверь, ведущую к душевым, настроение у него изменилось. Бейли в отчаянии затряс головой. Все это чепуха. Заставлять землян эмигрировать и устраиваться на новом месте. Какая чушь! Чего они в действительности добиваются? Ответ на это найти ему не удалось. Служебная машина медленно катилась по проезжей части коридора. Бейли вновь почувствовал себя в реальном мире. На правом бедре он ощущал теплую, успокаивающую тяжесть своего бластера. Таким же теплом и спокойствием повеяло на него от шумной, бурлящей жизни огромного города. В тот момент, когда они въезжали на его территорию, Бейли почувствовал какой-то странный, едва уловимый запах. «Это пахнет город?» – удивился он. Он подумал о 20 миллионах человеческих существ, загнанных за стальные стены огромной пещеры, и в первый раз в жизни почуял их запах своими ноздрями, омытыми чистым наружным воздухом. «Интересно, как будет на другой планете? Меньше народу и больше воздуха», – Значит, чище? Но вокруг них шумел вечерний Нью-Йорк. А запах постепенно ослабевал и, наконец, исчез совсем. И Бейли стало неловко за свои мысли. Он медленно нажал на рычаг управления и увеличил подачу лучистой энергии в двигатель. Машина резко увеличила скорость и нырнула в пустоту автотуннеля. «Дэниел», — сказал Бейли. «Да, Элайдж». «Зачем доктор Фастольф рассказывал мне все это?» «Вполне вероятно, Элайдж, что он хотел показать вам всю важность данного расследования. Мы с вами должны не только расследовать убийство, но и спасти Космотаун, а вместе с тем и будущее всей человеческой расы». «Было бы больше проку», — сухо ответил Бейли, «если бы он показал мне место преступления и позволил допросить тех, кто обнаружил труп». «Сомневаюсь, чтобы вы узнали что-нибудь новое, Элайдж. Мы тщательно проверили все сами». «Так ли уж тщательно? Вы ничего не нашли. У вас нет никаких улик. Вы не знаете, кого подозревать». «Не знаем. Вы правы. Ответ нужно искать в городе. Точнее говоря, мы подозревали одно лицо». «Как так? Что же вы раньше не сказали?» «Я не считал это необходимым, Элайдж. Да и для вас не секрет, что подозрение могло автоматически пасть лишь на одного человека». «На кого? Кто это, черт побери?» «Единственный житель Земли, кто оказался на месте преступления. Комиссар Джулиус Эндерби».